Глава 25. Открываю глаза, услышав сквозь сон глухой хлопок. Провожу рукой рядом, желая ощутить тепло Рустама, но натыкаюсь на пустоту. Легкие мгновенно сдавливает, и меня будто прошибает током. Я вскакиваю с кровати и выхожу из комнаты. Оглядываюсь и понимаю, что в гостиной никого нет, а на кухне только похрапывающий во сне Куна. Значит, мне не послышалось, хлопнула дверь. Я иду к ней, а сердце начинает бешено тарабанить грудную клетку. «Только не это, только не это!» Истошно вопит внутренний голос, когда я дергаю дверную ручку и выхожу из квартиры. Ступаю босыми ногами на холодную плиту, не заботясь о том, что на мне лишь шелковый пеньюар. Прохожу вперед и слышу, как кто-то спускается по лестничному пролету. Пара шагов, и я вижу спину Рустама. «Нет, нет, нет! Ты не можешь вот так вот уйти!» «Рустам!» – окликаю его. Мой голос звонким эхом проносится по подъезду. Рустам замирает и оборачивается ко мне. Судорожно перепрыгивая неровные ступеньки, я бросаюсь вниз. Холод под ногами царапает и проникает под кожу, пронизывая. Нас разделяют последние ступени, но я пропускаю их и прыгаю в его объятия, словно в бездну с обрыва. Обхватываю шею Рустама руками, а ноги обвиваю вокруг его бедер. Когда он обнимает меня, начинаю дышать. Мороз внутри сменяется весенним теплом, и все вокруг вновь начинает расцветать. «Не уходи, не уходи!» – бормочу сквозь шум собственного сердца, осыпая его лицо лихорадочными поцелуями. «Пожалуйста, останься! Не уходи!» Мой голос переполнен отчаянной мольбой. Я утыкаюсь носом в его шею. От гладко выбритой кожи веет одеколоном с ароматом морского бриза. Она такая теплая, мягкая. Я втягиваю его запах в легкие. Прижимаюсь к нему с такой силой, что он, пошатнувшись, хватается рукой за перила. «Дамла», – произносит мое имя хрипловато. Его горькие смешки и реакция на мое поведение щекочут нервную систему. «Не сейчас, Рустам, прошу, не уходи!» Отстраняюсь и смотрю в его глаза, которые застыли в моих. Сжимаю жесткую ткань пальто, будто он попытается оттолкнуть меня, а мне придется бороться, чтобы удержать его. Скучаю, уже скучаю. Как же я по нему скучаю. У меня встреча. Не хотел тебя будить. Успокаивающе произносит он, поддерживая мой затылок рукой. Я скоро вернусь. Я мотаю головой из стороны в сторону. Не могу вымолвить ни слова. Не хочу отпускать его из поля зрения ни на миг. Вот уже 2 дня необходимости видеть его 24 часа в сутки стала моей одержимостью. Первый день, когда стало известно, что он уезжает, я не спала. Мой мозг просто не выключался. Лежала рядом с Рустамом, смотрела на него спящего. Мне казалось, что если я закрою веки, он испарится. А сейчас проснулась, и первое, что подумала, что он ушел, ушел навсегда. А если нет? Если не вернешься? Никогда прежде не испытывала такого. Это не просто страх, а фобия, масштабная, неконтролируемая и лишающая разума. Рустам заглядывает в глубину моих глаз, старается призвать к спокойствию. В отличие от меня, он собран и хладнокровен. «Ладно», – сдается он и, придерживая меня под попу, начинает подниматься вверх по ступеням. «Поехали со мной, развеешься». Я радостно киваю и выдыхаю с облегчением. Все страхи отступают. Мы возвращаемся в квартиру. Я хочу слезть с него и пойти одеваться, но Рустам не позволяет. Он разворачивается и впечатывает мою спину в дверь, придавливая собой. Мои глаза округляются, когда я ощущаю его возбуждение и понимаю, что все это время его ладони касались моих ягодиц. Его пальцы сдавливают и сминают их. «Я побегу одеваться». Выдыхаю тихо и делаю попытку вырваться, но у самой мысли уже мчаться в другом направлении. Мое дыхание сбивается, дрожь сводит тело, грудь тяжелеет. Эмоции сменяются со скоростью света, и я вспыхиваю, как спичка. Один его взгляд, в котором пылает желание, и низ моего живота печет, а я начинаю тонуть в похоти. «Не так быстро», — хмыкает он. Его ладони скользят по коже, приподнимают шелк с моих бедер вверх. «Задержимся немного». Он ведет носом по моим скулам и шепчет что-то у моих губ. Я не сдерживаюсь и сама целую его. Наши языки бьются друг от друга. Я ощущаю вкус самой себя у него во рту. Он стонет. Я чувствую, как дрожит его сильное тело. Рустам прерывает поцелуй и спускается к шее. Прикосновение его теплых губ к тонкой шее вызывают вспышку эйфории. Он рвет лямки пеньюара, полностью обнажая грудь. Мои соски болезненно вздергиваются вверх. Они напрягаются и вытягиваются под его колдовским взглядом. Мне кажется, я слышу собственное сердцебиение и бешеное прерывистое дыхание. «Какая же ты!» Он обхватывает руками грудь, сдавливает и начинает лизать торчащий острый кончик. Из моего горла срывается стон. Я откидываю голову назад и непроизвольно выгибаюсь ему навстречу. Скребу ногтями по двери, пытаясь найти опору, чтобы не провалиться в пропасть. Рустам облизывает сосок, будто это самое вкусное лакомство. Втягивает его в рот и начинает сосать. Он просовывает руку между нашими телами, расстегивает ремень и приспускает штаны. «Да!» Бормочу, как безумная, и зарываюсь рукой в его жесткие волосы. «Рустам!» Он откликается, отрывается от груди и приподнимает голову, удерживает пальцами мои скулы и впивается в губы поцелуем, от которого сбивается пульс. «Хочу тебя!» Его голос завораживает настолько, что я не могу даже выдохнуть. «Как же я хочу забрать тебя с собой!» Он отодвигает мои трусики в сторону, касается пальцами пульсирующего бугорка, начинает ласкать его с неистовой силой. Мои глаза с каждым мгновением распахиваются все шире и шире. Меня трясет от желания. Хочу, чтобы он продолжал искусно играть с моим телом своими длинными пальцами. «Дурею от тебя, с ума схожу. Мало тебя, Дамла, как же тебя мало!» «Тебя тоже очень мало!» Вдыхаю, ловлю его взгляд в пылающий капкан своих глаз. Я крепче сплетаю ноги вокруг его ягодиц, он убирает руку с моей плоти и уже в следующую секунду проникает в меня. Мы замираем, прислоняемся лбом друг к другу, тяжело дыша. Между нашими телами нет и миллиметра. Мы прижаты друг к другу настолько, что я ощущаю удары его сердца, слышу пульсацию в висках. На мне лишь шелк, болтающийся на талии. Рустам же полностью одет. Я просовываю руки ему под пальто и помогаю стянуть его с плеч. Оно падает, освобождая от тяжести. Рустам подхватывает меня, разводит мои ноги шире. Он начинает вдалбливаться в меня с такой силой, что я бьюсь спиной о дверь, а внутри все сотрясается. Я залезаю под его рубашку, впиваюсь ногтями ему в спину, царапаю, сдираю его плоть. Чувствовать его в себе настолько прекрасно, что я начинаю двигаться ему навстречу, как дикая. Плевать, что ремень, болтающийся на его бедрах, больно впивается в кожу. Темп толчков нарастает. Они становятся размашистыми, быстрыми. Я подхватываю каждый из них, срываясь в пропасть, а из глаз начинают брызгать слезы. Все мысли в голове ликвидируются, оставив лишь дым. Меня начинает сотрясать. Внутри адская смесь. Вихрь, буря, апокалипсис. Я плачу, мычу и стану одновременно. Рустам тоже не в себе. Он не останавливается, насаживает меня на себя, удерживая за ягодицы, вдавливает в них пальцы и слизывает слезы с моего лица, не давая им скатиться ниже. Я умоляю его не останавливаться, продолжать погружать нас в эту беснующуюся бездну. Мне кажется, я умерла. Мое тело парит где-то в невесомости. Вдыхаю и выдыхаю, пытаясь выровнять пульс. Стараюсь удержать сознание, что окончательно меркнет. Обнимаю его мощную шею, ища ртом воздух, а его нет, кругом пекло. Каждый его рывок, как последний, прощальный, сокрушающий. «Гребаный ад! Я хочу сдохнуть в тебе!» Сквозь стиснутые зубы Рустам делает последний мощный выпад вперед. Он ударяется о кости моего таза. Мне кажется, что они сейчас раскрошатся. Член внутри пульсирует и сотрясается. Мощное мужское тело бьется мелкой дрожью, и я протяжно стону в ответ. Оглушительный оргазм взрывной волной окатывает тело, обвивает спиралью и тянет вниз, заставляя повторять имя Рустама снова и снова. Мы вместе разбиваемся на мелкие осколки. Я еще никогда не кончала так бурно, никогда не испытывала такого болезненного, опустошающего и выжигающего оргазма. Мы затихаем, дышим прерывисто и тяжело. Рустам все еще во мне. Я чувствую его каждой клеточкой тела, ощущаю его рваное дыхание у виска. Ноздри заполнены мужским запахом, но в то же время его нет, нас нет. Мы лишь иллюзия, два грешника, изгнанных отовсюду. «Иди одеваться», — говорит он, когда проходят долгие минуты после нашего безумства. Выпускает меня из-под тяжести своего тела и начинает застегивать ширинку, поправляет манжеты рубашки. Мне удается лишь кивнуть. Я иду в ванную, держась за стену. Ноги дрожат, перед глазами все расплывается. Открываю дверь, захожу внутрь и смотрю в зеркало. Не узнаю себя, кто я, откуда пришла и куда иду. Я залезаю в ванную, сажусь и одной рукой закрываю рот. Не даю прорывающемуся из груди крику выйти наружу. Другой включаю душ и обливаюсь холодной водой. Хочу погасить пожар внутри. Наверное, со стороны я выгляжу больной, психически неуравновешенный. Вот что происходит, когда тобой управляет не голова, а сердце. Ты лишаешься здравомыслия. Идешь на поводу у эмоций, которые в итоге губят и сводят с ума. Нужно взять себя в руки. Рустам ждет. Я успокаиваюсь, принимаю душ и выхожу из ванной. Вижу, как Рустам наполняет миску кунакормом. Пес проснулся и теперь маячит возле нас в ожидании завтрака. Я иду в спальню. Обращаю внимание на коробки у стены, которые мы привезли из таунхауса. Я так и не разобрала их. Мысли были совсем о другом. Думала, когда Рустам собирается уехать. Мне следовало спросить его об этом, но я так боюсь услышать ответ. Нет срока, который бы меня устроил. День, неделя, месяц, год... Всего этого катастрофически мало. Находясь в коматозном состоянии, достаю из коробки брюки, свитер и надеваю их. Перед тем, как выйти, делаю глубокий вдох, а после возвращаюсь к Рустаму. «Я готова», — говорю, пряча от него глаза. «Поехали», — бросает он, и мы направляемся к выходу. Я быстро обуваюсь, накидываю пальто. Рустам берет мой шарф и заботливо наматывает вокруг моей шеи, притягивает за один конец к себе. «Ты в порядке?» – спрашивает, приподняв мой подбородок и заглядывая в мои глаза. «Я был слишком груб, прости». «В порядке». Лгу безбожно и растягиваю губы в блеклой улыбке. «В порядке ли я?» «Мне хочется смеяться». «Какой же неуместный вопрос!» «Я уже давно не в себе. С того самого момента, когда он встретил меня на остановке возле тюрьмы». Да и до этого я тоже не была в порядке. Ты не был груб, Рустам. Не в этом дело. Ты ведь все и так знаешь. Да, знаю, — произносит он, уводит от меня взгляд и пропускает вперед. Пошли. Мы выходим из квартиры, избегая дальнейшего разговора на эту тему. Он закрывает двери на ключ. Мы идем к лестнице, но Рустам останавливается. Он шагает на ступень, берет меня за руки и, повернувшись, приподнимает. Я оказываюсь на его спине. «Что ты делаешь?» – охаю от удивления. «Собираюсь покатать тебя». «Что?» – переспрашиваю, не веря в серьезность этой затеи. Дергаю, чтобы слезть с его спины, но он удерживает меня за руки. «Ты сошел с ума!» – я начинаю смеяться. Мне приходится обхватить его ногами, чтобы не упасть. «Вдруг мы упадем?» «Не бойся, трусиха!» Я сестру свою все детство так катал. Он подхватывает меня под попу и начинает спускаться. Испытываю такой всплеск счастья и радости, что мой смех а отскакивает эхом от стен. Ощущение, что я вернулась в детство, где нет ни забот, ни проблем, где все легко и просто, где можно дурачиться сколько хочешь. Мы выходим из подъезда на улицу. Сегодня, на удивление, солнечно, хоть и по-осеннему морозно. Пересекаем двор. Рустам не дает мне слезть с него, только раззадоривается и ускоряется. «Отпусти, Рустам, все подумают, что мы идиоты!» Бурчу сквозь смех и осматриваюсь по сторонам. Как только мы добираемся до машины, он позволяет мне слезть. «Приехали, принцесса!» Улыбается по-мальчишески, когда мы оказываемся лицом к лицу. Я отвечаю ему такой же улыбкой и мысленно благодарю за эту маленькую шалость. Она будет одним из моих любимых воспоминаний. У нас так мало моментов, которые проживают влюбленные, точнее, их почти нет. Мы даже не были ими. Стадия влюбленности обошла нас. В сердце сразу поселилась любовь. Запретная и болезненная. Мы так отчаянно сопротивлялись ей, что упустили много времени. Открыв дверь машины, Рустам пропускает меня в салон и идет на свое место. Он садится, поворачивает ключ и резко хватается за руль. Жмурится, и его лицо бледнеет. «Рустам, тебе плохо?» – спрашиваю, касаясь его. «Что с тобой? Не пугай меня!» «Все нормально», – уверяет он, открывая глаза. Голова немного закружилась. «Конечно, закружилась. Я тебе говорила, плохая была затея катать меня на спине». «Я просто не подозревал, что ты такая тяжелая. Вышибла из меня дух», – произносит дразня. Рустам выезжает со двора на проезжую часть. «Эй, кто бы говорил о тяжести?» Одариваю его тумаком, затем откидываюсь на кожаное кресло. Рустам сосредотачивается на дороге, и я решаю не отвлекать его. Машин на дороге много, а она катастрофически узкая. Я наблюдаю за его сдвинутыми на переносице бровями, за внимательным взглядом, устремленным вперед. Медленно опускаю глаза на его крупные руки, сжимающие руль. Когда я с ним, то чувствую такое внутреннее спокойствие и безмятежность, стараюсь не думать, что скоро все закончится. Самое важное в данный момент – мгновение, которое мы делим на двоих. Если я буду думать, что будет потом, то упущу то, что есть сейчас. Поэтому оставшееся время я сижу, накрыв его руку своей ладонью. Наслаждаюсь мужским теплом. Спустя полчаса мы приезжаем в морской порт, где работает Рустам. Когда я привозила ему документы, тут было оживленно и многолюдно. Множество работников занимались выгрузкой товара из грузовых машин. Но сейчас это место безлюдно, и вокруг пустота. Вдалеке стоит черный, блестящий на солнце БМВ. «Мы ненадолго», — говорит Рустам, заглушив мотор. «Решу кое-какие вопросы и поедем позавтракаем нормально». «Хорошо». Покинув автомобиль, я уверенно следую за ним. Когда мы подходим к небольшой постройке, вижу, как из нее выходит один из братьев, самый младший, Демир. Я замедляю шаг. Мне хочется остановиться и бежать в другую сторону, но Рустам берет меня за руку и, как ни в чем не бывало, продолжает идти вперед. Отвожу взгляд от его брата. Хоть нас и разделяет приличное расстояние, испытываю такое напряжение, что готова провалиться сквозь землю. Если бы я знала, что он должен встретиться с ним, то не поехала бы. У меня нет моральных сил, чтобы пересекаться с кем-то из его родных. Бодрый настрой вмиг покидает меня. «Я подожду у тебя здесь». «Подождешь внутри, там тепло». «Тут ты замерзнешь», — отрезает он. «Нет, Рустам!» «Я останавливаюсь. Я хочу прогуляться, посмотреть судно. Не хочу туда», — говорю упрямым голосом, давая понять, что это мое окончательное решение. «Хорошо, только будь осторожна», – сдается он, глядя в сторону брата. «Буду», – обещаю ему. Мы расходимся, и я направляюсь к причалу. Внутри бьется тревожное чувство. Ирен спрашивала Рустама насчет передачи всех дел Демиру. Судя по их встрече с братом и тому, что порт приостановил свою деятельность, отъезд Рустама не за горами. Эта догадка заставляет меня уйти в уныние. Набираю в грудь воздуха и иду дальше. Пару раз оборачиваюсь в сторону постройки, где находится Рустам. Дохожу до громоздких суден, причаленных на порту, задрав голову, рассматриваю их. Впервые я так близка к ним. Вижу впереди дорожку, ведущую на палубу к одному из кораблей. Недолго думая, двигаюсь к ней и начинаю подниматься на борт. Над головой величественно возвышаются мачты с туго связанными парусами. Чайки стаями кружат в небе. Сразу вспоминаю фильмы про пиратов и Джека Воробья. Я улыбаюсь от потока мыслей и подхожу к ограждению со стороны воды. Смотрю вниз на море. Сегодня оно спокойное. Не волнуется? Да и о чем волноваться? Не обо мне же. Сколько всего оно повидало. Сколько трагедий стало свидетелем. Сколько душ вода приняла в свои объятия, что не счесть. И моя история наверняка покажется банальной, поэтому я молчу. Не делюсь о наболевшем. Просто любуюсь красотой и слушаю чаек, вбирая в грудь морскую свежесть. Не знаю, сколько времени проходит, пока я стою. Думаю о том, что произошло утром. После того, как я узнала, что Рустам уезжает, между нами не было близости. Мы оба впали в молчание. Поэтому неудивительно, что сегодня нам снесло крышу. «Не замерзла?» – слышу голос Рустама позади. Оборачиваюсь и смотрю в любимые глаза так, будто мы расставались на долгие годы. Пока его не было рядом, мир вокруг казался таким пустым. «Нет». Мое сердце кричит: «Замерзла! Продрогла насквозь! Без тебя так холодно! На душе лютый мороз!» Я цепляюсь взглядом за выражение его лица. Понимаю, что что-то изменилось. Настроение Рустама кардинально поменялось. «Когда? Когда ты уезжаешь?» – вырывается вопрос из моего рта. Горло начинает саднить. На каком-то вербальном уровне я догадываюсь, что стала известна дата его отъезда. Когда он уходил, на его лице не было тех эмоций, что сейчас. «Вылет послезавтра». Не опровергая мое предположение, отвечает он. Мой мир обрушивается и превращается в руины. Я не знаю, что сказать. Заплакать, как того требует душа, или дальше сохранять бесстрастную маску на лице, как велит разум? «Так скоро?» – разлепляю онемевшие губы. Мне хочется кричать на него, требовать остаться. Так я и делаю, только в потаенных уголках сознания. Там я сгибаюсь пополам, ломаюсь, скулю, как побитая собака, и плачу от боли. Боль, боль, океан боли, она всюду, в пространстве, внутри нас. Но внешне я остаюсь спокойной, понимаю, что моя истерика ничего не изменит. Все было предрешено с самого начала омута, в который мы нырнули. Но каким же коротким оказался срок. Полумиг. Просто пшик. Сон в 5 минут. Я понимаю, что сделаю только хуже нам обоим, если начну уговаривать его остаться. Не оставлять меня, не уезжать. Или, как в прошлый раз, попрошу взять меня с собой. Но от молчания тоже больно. Рустам стоит напротив меня на расстоянии, не подходит, изучает мое онемевшее лицо, ищет в глазах истинные эмоции. Их не скрыть, не спрятать за фасадом равнодушия. «Знаешь, вместе это ведь не значит быть в одной географической точке», – произношу я. «За эти дни я столько всего обдумала, столько противоречивых решений приняла, к таким заключениям пришла, что любой философ и мудрец позавидует. Вместе не значит рядом. Вместе – это намного больше. Ты можешь уехать, жить в другом городе или в другой стране, но мы можем продолжать быть вместе, писать друг другу письма, звонить и спрашивать, как дела, или просто молчать в трубку, слушать дыхание друг друга». Мои губы начинают дрожать, в уголках глаз скапливается влага. Рустам подходит и нависает надо мной. Не прикасается, просто ограждает своей тенью от остального мира. Он ничего не говорит, но его кадык дергается. Он сглатывает слюну, будто воспроизводит какой-то внутренний монолог. «В пристанище я ухаживала за одной старушкой, Амалией Ратмировной», смотрю в его глаза. Много лет назад она рассталась на долгие годы с мужчиной, которого любила. Столько всего у них в жизни случилось, я смеюсь истерично, но этот мужчина нашел ее спустя много лет. Теперь он приходит к ней. Я замолкаю и смачиваю обсохшие от волнения губы. Мысли в голове творят хаос. Они вновь обрели друг друга. И у нас может быть так же. Ты можешь вернуться через годы. Дамла, я не... Начинает он, но я перебиваю его. Сначала я думала, что начну другую жизнь, что не буду жить в твоей квартире, управлять мастерской и ухаживать за Куна. Но сейчас я хочу, чтобы ты знал. Я решила, что буду ждать тебя там. Хочу, чтобы ты не тратил время на поиски, если решишь вернуться спустя годы, а сразу пришел домой. А там я. Я буду ждать тебя, потому что я тебя люблю, Рустам. Впервые признаюсь ему в своих чувствах. Еще ни разу я не говорила об этом вслух. Он делает шаг в мою сторону, прикасается рукой к моей щеке, потирает ее большим пальцем. «Я не хочу, чтобы ты ждала меня, капелька. Никогда этого не хотел», — усмехается мрачно. «Поэтому я хотел, чтобы ты построила отношения с достойным мужчиной. Поэтому обратился в агентство, чтобы ты прожила эту жизнь, а не ждала. И из тюрьмы тебя раньше времени вызволил именно из-за этого». Его слова, как удавка, перекрывают воздух, душат. Пустота внутри разрастается с каждым мигом, поглощая все. Я не могу вымолвить ни слова, язык онемел, только мотаю головой из стороны в сторону. Слезы прорывают плотину, и крупные капли катятся по моим щекам. «Я хочу, чтобы ты наслаждалась жизнью. Хочу, чтобы ты завела друзей, вкусно и сытно ела, много гуляла. Из-за слез мне не удается сфокусироваться на его лице, но чувствую, как пристально он изучает меня. Нет, не говори мне всего этого!» Хватаю его за края распахнутого пальто. «Я хочу, чтобы ты ходила на свидание и была открыта для любви. Вышла замуж, стала мамой. Не трать свою жизнь на ожидания». «У меня нет намерений возвращаться». «Но ты ведь будешь приезжать к своим родным. Наверняка будешь. Тогда мы можем видеться, просто смотреть друг на друга, пусть даже издалека». «Я уеду, и наши пути навсегда разойдутся, Дамла», — отрезает он. Он словно выстреливает мне в висок, отнимает всякую надежду, сжигая все мосты за собой, подводит к точке невозврата. «Я все равно буду ждать тебя», – произношу на последнем издыхании и прислоняюсь головой к его сердцу, которое бешено стучит в груди.